Через четверть мили на развилке Эдди повернул налево, хотя на указателе значилось «Роуден», а не «Кинг». В зеркале заднего обзора висел поднятый ими шлейф пыли. Нежное пение вливалось в него, как спиртное. Волосы по-прежнему стояли дыбом, напрягшиеся мышцы вибрировали. И если бы Эдди сейчас пришлось доставать револьвер, скорее всего, он бы его выронил. А если бы пальцы и удержали, то уж ни о каком прицеливании не могло быть и речи. Он не понимал, как человек, которого они искали, жил так близко от источника этого божественного пения и при этом мог есть, пить, спать, не говоря уж о том, чтобы сочинять истории. Но, разумеется, Кинг не находился в непосредственной близости от источника. И если Эдди не ошибался, пение это шло из Кинга. «Но если у него семья, как насчет них? А если семьи нет, как насчет соседей?» Подъездная дорожка уходила направо, и... «Эдди, стоп!» — приказал Роланд, и по голосу чувствовалось, что ему не по себе. Загар, приобретенный в Калье, превратился в тонкую пленку, едва скрывавшую бледность. Эдди остановил Форд. Роланд попытался открыть дверцу, но ручка никак его не слушалась, поэтому он до пояса высунулся в окно. Эдди услышал, как скрипнула пряжка ремня о хромированную полоску на дверце. Его вырвало. Когда же Роланд снова плюхнулся на сиденье, на его лице отражались усталость и восторг. Глаза, синие, древние, блестящие, повернулись к Эдди. «Поехали». «Роланд, ты уверен?» Роланд только покрутил пальцами, глядя прямо перед собой в пыльное лобовое стекло Форда. «Поехали, поехали ради твоего отца». Автомобиль тронулся с места.